Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Фрост Кей. Гончая. История королевств. Давным-давно эльфы, оборотни, великаны, драконы, люди и морской народец жили в мире на равных. Процветание царило в их землях и королевствах, а армии были настолько внушительными, что враги не смели нападать. Поколения сменяли друг друга, и народы стали забывать о самом важном — любви, отваге и верности. Именно это их и погубило. Потакая своим желаниям и погружаясь все дальше в невежество, они позволили тьме просочиться в их земли, подобно вору, снующему в ночи. Началось все медленно. Тщеславие поселилось в сердцах морского народца. Жадность овладела драконами. Жажда кровопролития возобладала над великанами. Алчность взыграла в людях. Гордость взяла верх над оборотнями. Равнодушие вытеснило из сердец эльфов сострадание. Говорят, что земля загрохотала и раскололась, сотрясая самое сердце мира. Как только удары поутихли, горы зазубренных костей окружили эльфийское королевство, отрезая его от всего остального мира. Драконы покинули собственное королевство и обосновались в зазубренных костях, внушая страх всем тем, кто приближался к их логову. С тех пор никому не удалось пересечь горы, хоть великаны и пытались. Множество жизней было отдано в угоду бессмысленной жестокости, словно сами горы возжелали крови и ненависти. Став свидетелями стольких смертей, представители морского народца удалились в свои водные глубины, упиваясь красотой моря и собственным великолепием. Когда же им хотелось развлечений, они предпочитали общаться с пиратами. Шли годы, а мифы исчезали из памяти. Эльфийское королевство превратилось в густолесье, великаны уединились в своем собственном королевстве Коппол, наемники, потомки пиратов, сирен и морского народца основали королевство огненных островов. Какое-то время оборотни и сталаги поддерживали хрупкий мир с людьми из Хеймсерии. Ради выживания оба королевства нуждались друг в друге. Но этому пришел конец с появлением нового растения и рождением королевского сына. Невиданное ранее растение было найдено в талаге — мимикия. После дистилляции она могла исцелять почти любую рану. Ее чудотворная сила считалась почти волшебной. Безграничные возможности лекарства сделали его бесценным. Гордость за их открытие и собственную гениальность сподвигла оборотней на хвастовство. Слухи о новом источнике богатства дошли и до людей. Они возжелали заполучить это чудотворное растение. Жажда овладела молодым королем, который стремился обогатить свое королевство. Его жадность положила начало новой эре кровопролития, предрассудков, зависимости и порока. Добро пожаловать в темные королевства. Пролог. Мир не всегда был местом войны, порока и смерти. Мама рассказывала истории о времени, когда оборотни, эльфы, великаны, морской народец, драконы и люди жили в любви и единстве. О времени, когда короли были порядочными, а их подданные — благородными и отважными. О мирном и сказочном времени. Но в ледяных землях Хеймсерии нет места сказкам. Больше нет.